Глава третья. Под звуки музыки толпа отрывалась на танцполе. За столиками практически не было свободных мест, как и возле бара. Народ толпился, куражился, отдыхал. И в самом эпицентре драйва мелькала рыжеволосая макушка. Сидя за столиком в дальнем углу, откуда отлично просматривался танцпол и вход в зал, Степан моментально увидел Едвигу. Трудно было не узнать стройную фигуру, обтянутую в крохотное платье. И этот ее парик, яркий и кричащий, безошибочно привлекал внимание к стройной красотке. Ажур не спешил подходить к девчонке. Медленно пил разбавленный виски и наблюдал. Жертва клюнула сама. Мужик, явно навеселе, лихо подкатил к Ягушке. Угостил выпивкой, утянул на танцпол. Степан хладнокровно наблюдал, как мужик абсолютно предсказуемо распускает руки. Видел, как мужские ладони впиваются в упругую попку, задирая и без того короткое платье все выше. Едвига кокетливо улыбалась, извивалась перед мужиком, что-то проговорила ему на ухо и, подхватив под руку, принялась настойчиво увлекать в сторону уборных. Степан мог бы и дальше оставаться сторонним наблюдателем, но что-то противно скребло в грудине. Стоило представить, как девчонка сейчас ублажает первого встречного, руки сжимались в кулаки. «Да какого хрена?» – пробормотал Степан, отодвигая недопитый стакан и решительно поднимаясь со своего места. Сладкую парочку Степан обнаружил мгновенно. Вполне возможно, Ажуров не стал бы влезать в отношения случайного мужика и Едвиги, если бы не жаждал отомстить девчонке и наказать ее, не хотел бы вернуть свои деньги, если бы еще утром он не целовал ее. А поскольку все это случилось и воспоминания были свежи в памяти, то Степка не стал игнорировать неприятности, в которые влипла Ягуша. Парень по факту оказался не таким пьяным, как решила девчонка, и вместо того, чтобы спокойно отключиться или попытаться увести девушку из клуба, дабы продолжить жаркую ночь, жертва вот-вот грозила стать насильником. Мужик зажал Едвигу в углу, прямо в небольшом коридорчике, ведущем в подсобке. Содрал парик с головы девчонки, задрал платье практически до пояса, обнажая хлопковые красные шортики с синими бабочками. В голове Степана мелькнула мысль, ведь не собиралась Едвига спать с кем-либо этой ночью. Иначе, как любая другая женщина, выбрала бы сексуальные кружева и уж точно не надела бы простое белье в детский рисунок. Стало приятно от этой мысли. А вот от того, что мужик не останавливался, и уже пытался стащить с Едвиги тонкий капрон-колгот, Степка взбесился. «Пусти, урод!» — шипела Едвига. Ажуров видел, как она пытается дотянуться рукой до сумочки, случайно повисшей на ручке двери. Но ничего не получалось. Мужик безбожно лапал гибкое тело. Девчонка вырывалась, но силы были неравны. Слишком крупной и не слишком пьяной оказалась добровольная жертва Едвиги. Нарочито медленно кашлянул Ажур в кулак. Мужик не отреагировал. А вот Ягушка вскинула голову, перестав сопротивляться. И Степка готов был поспорить на что угодно, но в карих глазах ведьмы мелькнули радость и облегчение. «Не хочу мешать вашему единению, дружище», — заговорил Степа, — «но эта девочка со мной». Мужик оторвался от шеи Едвиги, где на коже расползались ярко-алые пятна, обещающие к утру превратиться в фиолетовые синяки, и бросил снисходительный взгляд через плечо. «В очередь, друг!» — возбужденно выдохнул незнакомец. «Девочка обслужит тебя после! Я договорюсь, да, милая?» Степан усмехнулся. Рука непроизвольно растерла шею привычным жестом перед дракой. «Угостишь меня кофе, ягодка?» Капельку насмешливо поинтересовался Степа, не сводя взгляда с лица мужика. «Конечно, кружавчик!» — выдохнула Едвига, и как только почувствовала, что руки неудавшейся жертвы ослабли, натянула платье на бедра, скрывая белье с рисунком из бабочек. «Улетные трусики!» — едва заметно улыбнулся Ажур, но взгляд, сверлящий раскрасневшееся лицо мужика, был холодным и угрожающим. «Подарю тебе такие же!» фыркнула Едвига, выбираясь из цепких мужских пальцев. Прихватив сумочку и отойдя от неизвестного парня на безопасное расстояние, Едвига позволила себе расслабиться. Она уже собиралась незаметно исчезнуть из коридора, а потом и из клуба, Но спокойный голос Кружавчика заставил ее замереть. «Не советую убегать», — предостерег Степан и стремительно вырубил мужика. Не позволяя парню осесть на пол, Ажур хорошо поставленным ударом организовал парню встречу с травматологом, а потом повернулся к своей ведьме. «Ты обещала кофе», — напомнил Степка. Едвига поняла, что готова совершить самый неразумный шаг в своей жизни. Она знала, что может пожалеть о таком решении. Но взгляд намертво прилип к мягкой улыбке мужчины и не хотел отлипать, какими бы словами Едвига себя не уговаривала. «Двойное эспрессо!» — кивнула девушка, вспомнив предпочтение Кружавчика. Степан в ответ улыбнулся шире, подтверждая слова девушки. Схема была прежней, та же ночная забегаловка. Двойной эспрессо в бумажном стаканчике, парень и девушка. За одним исключением. Перед девушкой тоже стоял одинокий стакан с кофе. Сладким, с капелькой ванили и сливками. «Не голодна? Или совесть грызет за то, что облегчила мой счет на кругленькую сумму?» Едва заметно улыбаясь, поинтересовался Ажур. Еще вчера Едвига съязвила бы, ответила какую-нибудь гадость, но сегодня, после того, как Степа спас ее зад от неприятностей, как бы сложно ни было признать, но Ягуша стыдилась своего поступка. «Слушай, Степан, я должна поблагодарить за клуб!» Старательно отводя взгляд, пробормотала девушка. «А деньги я верну утром». «Проживу как-нибудь», — отмахнулся Степан. «Так зачем тебе деньги, Едвига? Или ты очередного ложка собиралась охмурить ради спортивного интереса?» «Не хватало на колье из яиц Фаберже», — оскалилась девушка, подавив промелькнувшее раскаяние. «Попробуй еще раз». Степан откинулся на спинку диванчика. Пристальным взглядом он изучал хорошенькое личико девчонки, сидящей напротив. Сколько бы ни думал Ажур над всей ситуацией, никак не мог свести концы с концами. «Ты ездишь на древнем фургоне, живешь в древней коммуналке с одинокими старушками в соседях. Официально нигде не трудоустроена. Твоя комната нашпигована дорогими компьютерами и современной техникой. Мне не особо верится, что ты живешь на деньги, которые крадешь у ночных клиентов. В самую первую нашу встречу ты разрабатывала программы для одного небезызвестного махинатора. У тебя поразительная способность вляпываться в разное дерьмо. Так кто же ты, Ягуша?» Весь монолог Едвига сверлила Ажура убийственным взглядом. Она мечтала распотрошить его кредитку еще раз, чтобы не смел совать свой нос, куда не просят. «Ты шарился в моей комнате?» — возмутилась девушка. «Ну, не одной тебе вламываться в чужую жилплощадь», — хмыкнул Степан и подмигнул. «У тебя милая соседка-бабуля. Пироги у нее вкусные». «Что она тебе рассказала?» — потребовала Едвига, нахохлившись, точно мокрый воробей. «Эта тайна уйдет со мной в могилу», — уже громче посмеивался Степан. «Если не прекратишь поясничать, то момент твоей смерти значительно приблизится», — пригрозила Едвига. Но угрозы девчонки были настолько нелепы, что Степа не смог сдержать веселого смеха. Едвига психанула, отодвинула недопитый стакан и поднялась со своего диванчика. «Клятвенно обязуюсь не мелькать на твоем горизонте», — вместо слов прощания произнесла девушка и, не оглядываясь, вышла из здания кафе. Бормоча проклятие в адрес Степана, Едвига торопливо шла в сторону подворотни, где припарковала свой фургон. Если с сегодняшним клиентом ничего не вышло, то нужно придумать, где достать до рассвета недостающую сумму. И пока Едвига выуживала ключи из сумочки, неприятное предчувствие холодной волной коснулось затылка. Кто-то шел за ней. Шаги были едва слышны, но тяжелая поступь выдавала мужчину. Сорвавшись на бег, Едвига завернула за угол. Еще несколько метров, и ее милый фургончик спасет ее от очередной проблемы. Но нет, фургона на месте не было. На всякий случай, нажав кнопку на брелке, Яга повертела головой. Возможно, она на автомате перепутала место. Нет, темноту двора не рассек яркий свет фар. Что делать? Яга вынула из сумки перцовый баллончик и затаилась. Тихие и спокойные шаги преследователя стихли. Но сквозь шум пульса, бьющего в уши, девчонка расслышала дыхание. Баллончик был наготове. Медленно сосчитав до 10, Яга выдохнула. Мужской силуэт замер практически около девушки. Знакомый аромат мужского парфюма коснулся ноздрей Яги. «Выходи, ягодка!» Насмешливый голос наждаком проехал по оголенным и напряженным нервам. Яга, позорно вскрикнув, случайно нажала на баллончик. Видит Бог, она действительно не собиралась брызгать перцовым спреем ажуру в глаза. Но так уж получилось. Совершенно случайно. «Твою ж мать!» — заорал Степа, хватая рукой за глаза. «Прости, прости, прости!» — тараторила Едвига, выскакивая из своего укрытия и хватая парня за руки. «Нельзя растирать руками, нужно промыть!» «Господи, ведьма! Вот на кой хрен ты свалилась на мою голову?» — орал Степан, не особо обращая внимания на девчонку. «Ты меня без глаз оставишь!» «Ты сам меня напугал до чертиков!» — проорала Едвига в ответ. «Стойте, наконец!» Степан не особо слушал. Пытался стереть ядовитую жидкость с лица, но кожу неимоверно жгло, словно разъедало до кости. «Степа, замри же ты!» — взвизгнула Едвига. «Нужно промыть, я мигом!» «Не вздумай меня здесь бросить!» — рявкнул Степан, прислоняясь к стене. Но девчонка уже умчалась в неизвестном направлении. И Ажур понял, что как только боль сойдет, он отыщет девку, достанет из-под земли, притащит к себе в квартиру и сделает с ней что-то абсолютно несвойственное ему, что-то из ряда вон выходящее. Но делать будет долго и с особым наслаждением. «Вот, нужно промыть!» Вдруг раздался голос Едвиги очень близко. В руки Степана полилась вода. Парень принялся смывать с лица перцовую гадость. Не сказать, что становилось лучше, но хоть что-то. «Тебе бы к врачу!» — решила Едвига. «Ага, а по пути тебя подброшу к ментам. Пусть привлекут за нападение на меня!» С сарказмом заметил Степан. «Чушь, не пари!» Степан, с трудом приоткрыв глаз, рассмотрел, что в руках у девушки была 5-литровая бутыль с питьевой водой из магазинчика за углом. Значит, успела купить для него водички. Как-то даже тронула такая забота. Степан бы, разумеется, поблагодарил, если бы причиной его травмы не оказалась сама Ягушка. «По пути заедем в аптеку», — кивнул Степан и, схватив девчонку за руку, потащил ее в сторону припаркованного в этой же подворотне джипа. «По пути куда?» — переспросила Едвига. «Ко мне домой», — нетерпеливо ответил Степан, вынимая ключи из кармана и вложив их девушке в руку. «Поломала меня, теперь чини». «А мой фургон?» «В порядке», — рявкнул Степан. «Парни подремонтируют и вернут». «Какие парни? А что с ним? Он же ездил!» — возмутилась Едвига. Степан, готовый голыми руками придушить девчонку, с трудом сдерживаясь, навис над ее хрупкой, но крайне вредной и опасной для окружающих фигуркой. «Я в него въехал, когда парковался», — процедил Степа сквозь зубы. «Случайно въехал. Вызвал парней. Твою тачку увезли на сервис. Сделают и вернут». Едвига кивнула, но поняла, что Степан мало что видит, поэтому торопливо открыла дверь в машину. Помогла ему сесть на пассажирское сиденье. А потом лихо запрыгнула за руль сама. Двигатель легко завелся и заурчал. Едвига сжала руль ладонями, скосила взгляд на сидящего рядом Степана. «Степ, я тоже случайно!» — тихо проговорила Едвига. «Ну, испугалась просто. Ты бы как-то раньше крикнул, что это ты. А то, знаешь, темно было». «Ой, молчи лучше!» — оборвал сумбурный поток слов Ажур. Если бы так сильно не горело лицо, он бы даже рассмеялся. И потом тихое обращение Степа звучало очень даже мило. Едвига Петровна чувствовала себя крайне неуютно. Несмотря на то, что ее нечаянный пациент мирно спал в своей постельке, Ягуша не торопилась исчезать. Разумеется, ее не испугали угрозы Степана, пусть он в красках и вполне доходчиво поведал о том, какие кары ее ждут, если утром мужчина не найдет ее в своей квартире. Разумеется, девушку не могла остановить запертая дверь с отличным замком и спрятанный в сейф ключ от этой новомодной двери. Почему она не исчезла из квартиры Ажурова? Девчонка предпочла оправдаться бесплатным завтраком. К тому же Степан пообещал забыть досадное недоразумение в виде кражи денежной суммы и нападения посредством перцового баллончика. Да, определенно, поэтому Едвига стояла сейчас перед окном на просторном балконе, смотрела в звездное небо и не пыталась сбежать от странного, по ее меркам, парня. Едвига ни минуты не сомневалась в том, что Ажуров был странным, немного двинутым и лишенным инстинкта самосохранения. Ведь нормальный человек не станет терпеть ее выходки, еще и оставлять на всю ночь под крышей своего дома. Тихие шаги за спиной заставили Едвигу вздрогнуть. Но она не подала вида, что испугалась. Так и стояла лицом к ночному городу, считая звезды и рассматривая облака. «Не спится?» Голос Степана был непривычно хриплым. Словно мужчина спал и только что проснулся. Вероятно, так оно и было. «А тебе?» Вопросом на вопрос ответила Яга. «Как самочувствие?» «Сносно». Степан сел в плетеное кресло у стены и вытянул длинные ноги. «Ты так и не ответила, Ягуша. Куда тратишь ворованные деньги?» От тихого напоминания Едвига поморщилась. У нее не было никакого желания изливать душу именно этому человеку. Пусть он и был едва ли не единственным, с кем она общалась в последнее время очень и очень близко. «Эта тайна уйдет со мной в могилу», — повторила она слова Степана, прозвучавшие в кафе. «Хорошо», — помолчав, проговорил Ажур, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «У меня есть к тебе деловое предложение». «Секс за деньги? Сразу нет», — предупредила Едвига Петровна. «Спешу тебя огорчить, ягодка, но твои трусы с бабочками меня ни капли не возбуждают. Да и ты не в моем вкусе», — хмыкнул Ажур. «Разве что сама не упадешь к моим ногам». «И не мечтай», — фыркнула Едвига, бросив на собеседника уничижительный взгляд. «Я предлагаю тебе работу», — вернулся к деловому тону Ажур. «Наладишь работу пары-тройки компьютеров, сеть туда-сюда, ну все, что нужно в приличной конторе, и по ходу дела будешь выполнять отдельные просьбы руководства». «Какие?» — нахмурилась Едвига. «В криминале я не работаю». «Да? А пару часов назад ты чем планировала заняться? Или это у тебя хобби такое — щекотать нервы по ночам?» Насмешливо полюбопытствовал Степка. «Это другое», — насупилась Едвига. «Ага, считай, что я поверил», — махнул рукой Степан. «Короче, вернемся к моему предложению. Будешь работать на приличных людей за приличные бабки. Никаких ночных вылазок и пьяных ложков. Что скажешь?» «И никакого криминала?» — спросила Едвига. «Никакого», — кивнул Степан, не сводя взгляда с заинтересованного лица девчонки. «У меня условие. Прежде чем согласиться», — вскинулась Ягушка. «Мне нужен отдельный кабинетик. Даже крошечный, но отделанный. Гибкий график. Захочу, буду работать ночами, а днем отсыпаться». «Это все?» — деловито поинтересовался Степан. «Не-а», — махнула головой Едвига. «Оригинал картины «Бабочка». Хочу, чтобы висела на стене в кабинете. И огромную кружку. Да, точно. Чтобы в нее помещался литр кофе, не меньше». «Ничего не забыла?» — язвительно поинтересовался Степан. «Ах, да, забыла!» — кивнула Едвига. «Отдельную статью расходов на транспорт. Не хочу добираться за свой счет». «Что-то еще?» — спросил Ажур. Дождавшись отрицательного ответа, вздохнул. «Нигде не слипнется, ягодка. Кабинет, картина, кружка, колесные. Ты по алфавиту требования подбирала? Кабинет и транспортные расходы обещаю. Все остальное сама как-нибудь осилишь». «Без картины работать не стану», — вздернула упрямый нос вредная девчонка. «Будет тебе картина», — вздохнул Степан. «Но тогда никакого гибкого графика. Выходишь по первому звонку, даже в выходной». «За дополнительную плату», — выдвинула встречное требование Едвига. «По рукам!» — кивнул Степан. «И да, утром я пересмотрю свою страховку. Добавлю пункт о повреждениях, полученных по вине избушкиной Едвиги Петровны. Так что настоятельно рекомендую не калечить меня». «Я очень сильно постараюсь, Степан Семенович Ажуров», — попыталась скрыть улыбку Едвига. Мысленно ей хотелось добавить уже приклеившееся обращение «кружавчик», но девушка вовремя промолчала. Нельзя ведь неуважительно разговаривать с руководством. Скрепив договор рукопожатием, Едвига скрылась в отведенную ей на ночь комнату. А Степан еще некоторое время сидел на балконе и смотрел в звездное небо, задавая самому себе странные вопросы. Какого хрена он только что принял на работу нового сотрудника? И как все это преподнести Бессонову и Беку, чтобы без пояснений и подколов с их стороны.